Глава шестая. Ничего себе. Мне не привиделось, как он так с Галей поступил. Я приятно удивлена. Наверное, чувствует вину за то, что он сотворил со мной. Вот и пытается как-то загладить. Заглаживает, как умеет. По-своему. Без пафоса не обойтись. Итак, куда едем дальше? Хлопает дверью, нажимая на кнопку зажигания. Пожимая плечами. Куда же еще? Теперь я сирота, да еще и бездомная. Выбора у меня нет. Путь только один. Высадите меня на остановке вокзальной кассы. На место мы прибываем через 10 минут. Машина тормозит на парковке. Отстегнув ремень безопасности, я готовлюсь к высадке. Ну вот, сейчас мы с синеглазым монстром навсегда распрощаемся. Он-то меня уже завтрашним утром забудет, а я, наверное, никогда. Потому что своего первого мужчину забыть невозможно. Любая бы другая девчонка на моем месте попыталась бы воспользоваться фортуной и вытянуть из богатенького мерзавца как можно больше денег, притвориться, что плохо, разрыдаться, домой к нему напроситься, наводив на жалость. А дальше до статуса любовницы недалеко. Нет уж, такое не по мне, совесть не позволяет. Я привыкла к трудностям, привыкла добиваться цели непосильным трудом. Совесть не позволяет, даже находясь сейчас на волоске от голодной смерти или гибли в темном переулке. Или я просто слишком гордая, или трусливая. Скорее всего, второе, раз не посмела пошантажировать Дорунина. Мне хочется побыть наедине. Смотрю на него, такого важного, ледяного, властного, вспоминая боль после первого раза. Да, мне было больно, ну и хорошо. А потом накрыло ужасом. Иди, Диана, иди. Ты сделала правильный выбор. Не нужны нам мажорские подачки. Справимся. Жму на дверную ручку, несмело выхожу на улицу. Что-то тянет меня обратно, сердце на вылет. Как же обратно хочется сесть в такую удобную и мягкую машину. Неземную. Спасибо за ужин. До свидания. Только не оборачивайся. Просто иди. Не смей, иначе будешь жалеть до конца своих дней. Беги от него, беги. Он же демон в теле человека. Не пускай его к себе слишком близко. Он тебя уничтожит. Ты утонешь в слезах в один миг. Он разобьет тебе сердце. Будет просто использовать как игрушку для забав. С какой-то непонятной, изматывающей тоской выхожу из машины, хлопая дверью. Не дожидаюсь даже ответа миллионера. Направляюсь вперед к серому зданию с большими панорамными окнами. За ними я буду сегодня ночевать. А что ждет меня завтра? А завтра... будет завтра. Как обычно, что-нибудь придумаю. Вхожу в зону ожидания. Выбираю место поскромнее, но через большое стекло вижу, что машина миллионера еще не отъехала, так и стоит на одном месте. Нет, я его не простила, но в душе полегчало. По крайней мере, он оплатил счет за услуги в больнице и ужин, о каком я могла только мечтать. Но с другой стороны, все это случилось по его вине. Если бы я не прогуляла сегодня работу в баре и вовремя сдала отчет в конце рабочего дня по курьерской доставке, то получил бы свои деньги, и голодной не осталось. Постучав кулаком по рюкзаку, смастерив из него подушку, я легла на лавочку. Она хоть и деревянная, но мне не привыкать. Спать сильно хочется. Хотя бы живот от голода не болит и не урчит. Уже счастье. Сегодня я не останусь голодной. Почти проваливаюсь в сон, но меня резко пугают грозным голосом. «Вставай!» «Что?» Вскакиваю. «Не сама, конечно, мне помогают». Жесткая рука впивается в мое запястье, вздергивая на ноги. Сколько там уже синяков от его варварской хватки. Он всю меня истязал за вечер. Зверина. «Что? Вы?» Удивляюсь, хлопнув ресницами. «Не ушел все-таки. Вернулся за мной». «Ну и зачем господину это надо?» «Ты что, собралась спать здесь? На вокзале? Ты совсем с ума сошла?» «А где еще?» «Сегодня мне негде», — обиженно всхлипываю. «И вообще, чего вы на меня кричите? Оставьте меня в покое. Я же сказала, что никому ничего не скажу, не буду лезть в вашу жизнь». «Возможно, твоя сестра родная нашлась, близнец. Неужели тебе все равно? Неужели тебя не удивила эта новость?» «Нет. Я смирилась, что моим родителям было на меня плевать, раз они подбросили меня на порог приюта». «Может, у них была причина? Ты не хочешь это выяснить?» «Да какая уже разница? Не хочу. Да мне вообще все равно. Вы же видели реакцию своей невесты, так называемой моей сестры. Может, я вообще ей не сестра? Каким надо быть нелюдем, чтобы одного ребенка оставить, а второго вышвырнуть на улицу?» Сейчас я разрыдаюсь. Истерика подступает к горлу и душит меня, убивая. Не могу сдержаться. «Хватит болтовни, идешь со мной». Дергает меня на себя, но я второй рукой впиваюсь в бортик лавочки. «Не пойду. В покое меня оставьте. Вы меня пугаете. Страшно с вами рядом находиться после того, что вы со мной сделали». «Не неси ерунды, я не хотел, ясно? Произошло идиотское недоразумение. Я не позволю тебе ночевать на вокзале. Пошли». «Нет». Уверенно стою на своем. Как вдруг мужчина приседает, подается вперед, обнимая меня, и взваливает на свое плечо. «Эй, эй, пустите!» Трясу ногами. «Ненормальный! Что он себе позволяет? Это уже похищение! Не имейте права, буду кричать!» «Тише будь», — я сказал, — «ты идешь со мной. Не позволю ночевать тебе здесь. Иначе опять нарвешься на неприятности. Не для этого спасал, чтобы уже вокзальные бомжи тебя поимели». Спорить бесполезно. Властный мужчина, очень властный. Рассказал, все в ноги падают и подчиняются с полуслова. Есть в Доронине что-то такое, заставляющее это делать. Мощная и опасная энергетика. Просто сумасшедшее биополе. Я теряю силы. Полностью истощена. Устала колотить его стальную спину руками. Здоровяку хоть бы что, а у меня руки все в синяках. Повисаю на твердом плече, как ничтожный котенок, и жду своей печальной участи. Мужчина не бросает меня в салон авто, а на удивление бережно кладет. Дверь хлопает, он сам лично пристегивает меня ремнем безопасности и давит на газ. Не замечаю, как окончательно выбиваюсь из сил, закрываю глаза и на несколько минут погружаюсь в сон. «Просыпайся, приехали». Разлепляю веки. Мне очень хорошо. Я согрелась. Сиденье такое мягкое, как облачко. Кругом витает блаженный аромат. Что это? Я обнаруживаю пиджак. Это его пиджак. Мужчина накрыл меня им, а я даже и не заметила. Усталость взяла свое, я задремала. Тру глаза кулачками, осматриваюсь. На улице почти глубокая ночь. Но все же, сквозь слабое освещение фонарей, я вижу, что машина припарковалась возле высокого забора из натурального камня. Вверху виднеется крыша дома из серой дорогой черепицы. «Где мы?» «Выходи, сейчас все расскажу». Но я не тороплюсь. Обхватив плечи руками, забиваюсь в угол. «У тебя глаза, как у испуганного зайца. Не бойся. Плохого ничего не сделаю. Хотел бы. Давно того. Сейчас я просто не хочу, чтобы ты ночевала на улице, поэтому привез сюда. Здесь безопаснее, чем на вокзале». И вот он звучит искренне. Неужели у куска стали есть хотя бы капли совести? Опомнился. Теперь пытается выглядеть заботливым, чтобы загладить вину, но внутренний голос с предосторожностью нашептывает мне, чтобы я не расслаблялась, была начеку. Мирон Доронин — последний человек, которому следует доверять. Ведь почти все богатые и успешные мужчины — бабники. Лицо миллионера выглядит спокойным, даже уставшим. Думаю, он прав. Мне стоит рискнуть. Я сейчас слишком устала, и мне ужасно хочется спать. Что ж, пусть заглаживает вину и дальше. Неужели ему совестно? Но на словах признаться слишком много чести, поэтому он извиняется молча, но делом. Ладно. Со вздохом все же соглашаюсь. Убедил. Дернув дверь за ручку, выхожу из машины и иду за Доронином. Он открывает ворота огромной территории, пуская меня внутрь. Красиво. Открывая рот от удивления, рассматривая местность. Где мы? Мы идем по саду, приближаясь к огромному двухэтажному дому. Но он выглядит слегка неопрятно, как и сад, потому что здесь, похоже, до сих пор идет стройка. В моем загородном доме. Прости за грязь, стройка еще не закончена, но жить можно. Внутри уже есть кое-какая мебель. Там намного чище, на первом этаже. На втором этаже еще идет ремонт. Понятно. Можешь пока пожить здесь. Мирон ключом открывает входную дверь, заклеенную пленкой, пускает меня внутрь. Щелкает выключателем. Приятный желтый свет освещает все нынешнее пространство первого этажа шикарного особняка. Да, он был прав. На первом этаже чисто, уютно, много мебели, которая прикрыта целлофановыми пакетами. Проходи, не стесняйся. Он срывает целлофан с мебели. Будешь жить в этом доме, пока не найдешь другое жилье. Он сейчас без дела простаивает. А как же рабочие? Ответ миллионера меня очень удивляет. Я строил этот домик чисто для своего удовольствия. Своими руками. Хобби такое, понимаешь? Правда? Да, это мой небольшой секрет. Сбросив кроссовки, ступаю на лакированный паркет, обхожу все комнаты, с любопытством их осматриваю. Интерьерчик и масштабы домины, правда, впечатляет. Неужели он сам все это построил? Конечно, я пользовался услугами рабочих, когда требовались большие физические усилия. Читает он мои мысли, поясняя. Люблю что-то делать своими руками. Это меня расслабляет. Скажем так, такой себе отдых после трудных рабочих командировок и сделок. Я поняла. Замерла в центре просторного холла. Буду рад, если присмотришь за моим детищем и немного поможешь. Что? Останавливаюсь. Просишь меня присмотреть за своим домом? Его просьба, честно говоря, звучит неожиданно. Думала, он меня только переночевать пустит, а он намекает на большее. Ну да. Так что, согласна? Я подумаю. Предложение заманчивое, но я продолжаю настороженно относиться к мужчине. Еще не оправилась после случившегося. Однако завтра утром я все равно хотя бы немного наведу здесь порядок. Слишком много пыли. Денег нет, чтобы расплатиться за ночлег. Расплачусь хотя бы так. Не привыкла быть нахлебницей. Совесть не позволяет. Хозяин дома оборачивается. Лицо властного мужчины обретает серьезность. Он быстро меняет тему разговора. Все-таки ты выглядишь слишком спокойной. Я о том, что если бы я увидел своего близнеца, я бы город на уши поднял, перерыл бы все архивы, где только можно, и выяснил правду. По телу пронесся отвратительный холод. Мы уже об этом говорили. Не хочу встречаться со своей семьей. Они меня бросили, я в этом уверена. В общем, сорвался я, погорячился. Вижу, ты нормальная девушка, не шпионка. Мои люди это уже частично подтвердили. Уверен, что ты, возможно, сестра моей невесты. Мы это выясним очень скоро. «Как это?» — последняя фраза вызвала удивление. «Я распорядился сделать тест ДНК. Пока ты была без сознания, у тебя взяли кровь на анализ. Но все же мне очень интересно узнать правду». Он вдруг подходит ко мне впритык, надвигается твердо и уверенно. Я отступаю назад, пока не сталкиваюсь спиной со стеной. Я в ловушке. Доронин ловит меня за подбородок, пальцами жестко на него надавливает. Все внутри замирает. Он так близко. Горячее дыхание обжигает щеки. Перед глазами мелькает его шикарное обнаженное тело. То, как он двигается внутри меня, с грацией опасного хищника, подчиняя своим неутолимым желаниям. Его дыхание учащается, а у меня пульс зашкаливает. Неожиданно в кармане пиджака Мирона начинает звонить телефон. Он отстраняется, смотрит на экран. На лбу появляются морщины, на короткий миг мужчина хмурится, сбрасывая вызов. Крутанувшись на каблуках, направляется к двери, замирает, словно что-то забыл. Обернувшись, бросает мне в руки связку ключей. «Вот, теперь ты хозяйка». Едва успеваю их поймать. «Временно», — шепотом добавила, глядя на них, «пока не решу свои проблемы». «Мне пора. Завтра заеду к вечеру». Он замирает у двери, тянет руку в карман пиджака, из бумажника вытаскивает несколько купюр и кладет на комод. «Не нужно», — в который раз напоминаю ему. «Холодильник пуст. В 5 минутах отсюда есть супермаркет и уютное кафе. Можешь там завтра позавтракать или заказать еду. Никому ни слова о том, что ты теперь живешь здесь. Особенно Вере». Сказав это, он щелкает ручкой двери и выходит на улицу. «Что ж, я не буду брать эти деньги просто так. Будем считать, что Доронин нанял меня как домохозяйку или уборщицу. Буду отрабатывать эти деньги и кров физическим трудом до тех пор, пока не решу свои проблемы. Долго я здесь не планирую задерживаться, а сейчас мне просто нет выбора. Не хочу опять вляпаться в неприятности. В доме Мирона тепло и безопасно, здесь меня точно никто не посмеет обидеть».